Глава 43. Жак снова указал на схему, на квадратики со всех сторон, обступивший круг с надписью «Единая интегрированная база данных». Сила системы в интеграции. Насколько успешно одна составляющая эффективности может применяться где-то еще? Может ли каждая часть системы подключаться к любой другой ее части? В какой мере блестящее решение дает волновой эффект по всей системе, чтобы это одно блестящее решение в итоге стало многократно более блестящим? Когда наши конкуренты поставляют клиентам готовый пакет программ, в нем всегда есть компоненты, которые приходится индивидуально настраивать. Всегда. Так что, как я уже упоминал, клиент нанимает кого-то со стороны, чтобы провести эту индивидуальную настройку. А это может быть очень большая работа. На тысячи, если не на миллионы долларов. В их мире единственный, кто получает от этого пользу, тот самый единичный клиент. И то только до тех пор, пока не выйдет следующая версия пакета, добавил Джо. Именно так. А в DLGL? А в DLGL, когда мы создаем что-то для клиента, это что-то, собственно, сделал DLGL. Если нововведение пойдет на пользу большинству наших клиентов, мы внедряем его во всю нашу систему. Как минимум, делаем опционально доступным для клиентов, которым оно могло бы оказаться полезным. Джо с удивлением посмотрел на Жака. Серьезно? То есть, скажем, я ваш клиент и трачу миллион долларов, чтобы DLGL создала для меня новую технологию, которую я буду использовать со своей информацией. И каждый из остальных клиентов DLGL сразу же получает возможность тоже ее использовать. Наверное, не все этим довольны. «Иногда нам действительно приходится кое-что объяснять», — ответил Жак. «Но люди быстро схватывают суть». Он шагнул к доске. «Во-первых, вы все равно потратите этот миллион долларов. Какой бы ни была технология, она обеспечит ценность, превышающую затраты в миллион долларов. Иначе вы бы ее не заказали». «Верно», — согласился Джо. «Во-вторых, да, вы вносите эту конкретную технологию в систему в целом, что означает, что другие получают ее бесплатно. Но что при этом получаете бесплатно вы?» Во взгляде Джо вспыхнул огонек понимания. «Все остальное. За создание чего платят другие?» Он показал на доску. «Я понял. Я могу потратить свой миллион и получить одну вещь, которая стоит миллион. Или могу инвестировать свой миллион и получить не только свою конкретную технологию, но и доступ ко всей технологии, которую DLGL создает для других своих клиентов». Жак кивнул. «Точно. Ваша инвестиция на миллион долларов принесет вам все, о чем вы просили. Плюс еще на 10 миллионов долларов технологий, подобранной под ваши конкретные потребности из хранилища решений, стоящих многие десятки миллионов долларов, часть которой мне, возможно, и не нужна», — вставил Джо. «Часть, возможно», — согласился Жак. «С другой стороны, вы можете даже не знать, что эта ее часть вам нужна. Или вам даже в голову не приходило заказать ее для себя, потому что вы думали, что она вам не по карману». Он улыбнулся. «В итоге мы, помимо всего прочего, что делаем для своих клиентов, помогаем им дорасти до возможностей, о доступности которых они и не подозревали, и которые не смогли бы себе позволить, если бы вкладывали в каждую технологию самостоятельно. Ого, значит, если я этот клиент, то я по уши счастлив и доволен своим миллионным вложением». «Есть еще одна причина для счастья», — добавил Жак, — «и очень большая причина». «Какая же?» «Что происходит, когда в вашу систему необходимо внести изменения? Например, выходит новое правительственное постановление, влияющее на систему начисления заработной платы. Или на рынке появляется совершенно новая технология, например, планшеты. В общем, что-то такое, что меняет способ, которым вы хотите получать доступ к информации и вести бизнес. Как вы думаете?» — спросил Жак. Джо пару секунд смотрел на схему. Он обдумал различные сценарии, которые они обсуждали. Наконец до него дошло. «Какие бы изменения ни были внесены, они гарантированно отразятся во всей системе, поскольку система интегрируется с самого начала, и те же люди, которые создавали ее, затем создают модификации и предоставляют поддержку, изменения автоматически распространяются по всей системе. Жак кивнул. Таковы причины, по которым мы можем спокойно взять на 20% больше клиентских проектов, не добавляя в штат ни единого дополнительного человека. И знаете, в чем я убежден, Джо? В чем? Я убежден, что если руководитель хорошенько подумает об этом, те же самые концепции можно применить почти в любой индустрии.